Бой проходил для Олега достаточно удачно. Не ожидавшие отпора, привыкшие брать число, гопники были ошеломлены. Опыт занятий карате давал Олегу возможность не только вполне успешно отбивать атаки главаря и прыщавого, как он про себя назвал третьего члена банды, невысокого роста молоденького парня, на вид лет 16, почти все лицо которого было покрыто прыщами самых невероятных размеров, но и изредка контратаковать. Удары Олега были редки, все же ему приходилось сдерживать двоих, но весьма убедительны. Нос главаря приобрел форму лепешки после пропущенного Маваси Гири, а во рту прыщавого, по подсчетам Олега, стало примерно на 3 зуба с левой стороны меньше, чем было. К сожалению, в пылу схватки Олег совершенно забыл про третьего, кабанообразного любителя чужих девушек, вырубленного первым ударом и отдыхавшего в случившейся под ногами лужице, отчего его сходство со свиньей стало просто неимоверным. Тот же, отлежавшись в родной стихии, почувствовал прилив сил. Достав из кармана дешевый китайский нож с выкидным лезвием, он, подбадривая себя нецензурными воплями, бросился на Олега со спины. В тот самый момент, когда Олег восстанавливал природную симметрию, повторным Мавасигири вышибая у прыщавого 2-ю тройку зубов, но на этот раз с правой стороны того, что уже заменяло ему лицо, удар кабана достиг цели. Олег ощутил резкую боль в боку и, взглянув туда, увидел пластиковую рукоятку ножа, зажатого в кулаке кабанообразного. Затем она исчезла, но взамен появилась кровь. Ее было много, очень много. Ярко-алая, она мигом пропитала одежду и, пульсируя в такт ударом сердца, стекала вниз. «Похоже, перебита артерия», — как-то вяло подумал Олег, медленно оседая на грязный асфальт. Имея некоторые познания в медицине, он вполне осознавал тот факт, что жить ему осталось меньше минуты. Однако сейчас ему все было безразлично. И резко сгустившиеся, придвинувшиеся вплотную тени, заслонившие его убийц, и сами гопники, чьи взволнованные голоса он слышал как будто издалека, и даже звезды, вдруг ставшие огромными, близкими, словно зовущими его к себе. Он смотрел на свою кровь в изобилии, текущую на асфальт, и в голове его вертелась всякая ерунда. Он вспоминал книгу магии, читанную всего 3 дня и целую жизнь назад. Рукописный листочек с заклинанием «Свобода пути». Перед его глазами вновь проносились волшебные руны, и загадочное стихотворение барабанным грохотом звучало в голове. Впрочем, сейчас оно перестало таить в себе какую-либо загадку. Смерть. Вот что было ключевым словом. Вот что активизировало заклинание. И сейчас Олег, умирая, вполне осознавал это. Заклятие было напряжено. Оно изготовилось, как кот перед мышиной норой, откуда уже показался кончик усатого носа зверька. Оно выжидало последние секунды, чтобы подхватить отлетающую душу и отправить ее. Куда? Вот какой вопрос интересовал Олега. Какие миры он повидает? Что будет дальше? Вспоминая, он припомнил и 2-й лист. «Какой удачный момент для благодарности!» — подумал Олег. «Крови сейчас много. Как там? Аторе Михаре Лирис, ясное пламя!» — прошептал он. И, будто бы дождавшись этого момента, тени сгустились и набросились на него, полностью закрывая обзор. Затем он почувствовал, как какая-то могучая сила бережно подхватывает его и несет в самую сердцевину тьмы, мимо переливающегося ослепительно белым свечением тоннеля, вдруг возникшего над его головой, и перемещает его все дальше. Туда, где среди ставших разноцветными теней вспыхивают язычки изумительно чистого, какого-то светлого и радостного пламени, мелькают капли воды, то и дело принимающие вид смеющихся рожиц, пролетают облака, похожие на иллюстрации из старой доброй детской сказки. Их подгоняют потоки вдруг ставшего видимым ветра, и важно катаются каменные глыбы самых невероятных размеров, расцветок и форм. Все это было перемешано без всякого порядка, двигалось хаотично и, хотя на первый взгляд казалось вполне привлекательным, быстро вызывало усталость. Олег прикрыл глаза и постарался расслабиться. Спустя какое-то время он почувствовал, что движение замедлилось, и вскоре он вовсе остановился. И сразу же услышал, как его кто-то настойчиво зовет приятным женским голосом.